Принимаем по одному стакану 3 раза в день. Из этого небольшого списка вам придется выбрать 2-4 рецепта, которые станут элементами вашей первой чистки щитовидной железы. Но и остальные очень вероятно пригодятся вам в будущем. Сроки и интенсивность очищения. Очищение эндокринной системы в целом и отдельных ее частей – дело не быстрое. В зависимости от вашего состояния, от скорости очищения и налаживания нормальной работы организма, продолжится очищение щитовидной железы может от 1 до нескольких месяцев. Спешить я вам не советую. Тем более, что никаких жестких мер к организму мы не применяем. Главное – запустить механизм самоочищения и самозащиты. Сейчас мы работаем над этим для 3-й и последней линии обороны. Насколько успешно завершим мы очищение организма, зависит от нашей повседневной работы. Интенсивность очищения должна быть избрана вами с помощью энергии, поступающей непосредственно из единого энергоинформационного поля. В случае затруднений и сомнений я, как всегда, советую сесть и подумать, прислушаться к себе. Правильное решение придет тот, кто принял Творца. Без помощи никогда не останется. Очищение щитовидной железы при гиперфункции. Это 2-е направление очищения. И для того, чтобы приступить к процессу, нужно твердо знать, что ваша щитовидная железа имеет отклонение именно в эту гиперсторону. Часть средств можно использовать и в качестве профилактики, но при этом нужно помнить, что йод противопоказан при гипертиреозе настолько, насколько он необходим при гипотиреозе. Экспериментировать здесь нельзя. Я дам вам все необходимые рекомендации по питанию. Установлю последовательность действий и, как всегда, научу использовать силы природы для очищения организма. Помните, что гиперфункция щитовидной железы приводит к страшным заболеваниям. Поэтому здоровая натуральная профилактика нужна любому из нас. Общее понятие о гипертиреозе. Очень важное напоминание. Советы для больных гипотиреозом нельзя автоматически переносить на больных гипертиреозом. Это очень опасно и совершенно бесполезно. Ни в коем случае нельзя забывать, что больным гипертиреозом йод в любой форме, даже самой невинной и естественной, вреден. Им нужно не приобретать йод, а избавляться от его излишков. Это необходимое условие излечения гипертиреоза. Термину гипертиреоз соответствует термин диффузный токсический зоб, который отражает основные аспекты заболевания. Это диффузная гипертрофия и гиперфункция щитовидной железы, вызывающая патологические изменения в тканях и органах. Итак, гипертиреоз – это клинический синдром, вызванный повышенным содержанием гормонов щитовидной железы в плазме крови. Другие термины, которыми медики обозначают гипертиреоз, это базедов зоб, базедова болезнь, болезнь Грейвса, болезнь Флаяни, болезнь Перри. Отдельные проявления этого заболевания – экзофтальмический зоб, гипертиреоидизм, тиреотоксикоз и другие. Страшные названия. И не менее страшные симптомы – это то, что мы видим перед собой сейчас. Однако наше правило – равнение на здоровый организм, поэтому именно сейчас